Через 2 месяца магазин, где прежде находилась булочная для гурманов, расположенный всего в одном квартале от лепестков, цветочной лавочки Александры, был готов, преобразованный в институт по уходу за кожей Луизы Тауэрс, ставший одним из первых профессиональных салонов в Нью-Йорке, специализировавшихся на проблемах лечения и ухода за кожей. Интерьер салона тоже был необычным. В отличие от вычурно и безвкусно отделанных огромных многоэтажных мраморных дворцов императриц красоты Арден и Рубинштейн, со множеством предоставляемых услуг и пронизанных духом тщеславия от фундамента до крыши, в институте Луизы Тауэрс все было по-больничному белым, царили прохлада и простота линий, от безупречно чистой приемной до кабинета, где проводили анализы и давали консультации, и огромных лечебно-процедурных залов в глубине здания. Штат служащих состоял из 4 человек, 2 – эстетиков. Луиза настаивала, чтобы их называли именно так, причем оба – восточноевропейского происхождения. Ассистент для выполнения неквалифицированной работы и регистратор для приема посетителей. Все 4 получили работу благодаря своей безукоризненной коже. Одним из непременных условий найма являлось то, что на их лицах не должно было быть и следа косметики, не говоря уже о густом слое грима. Людмила, по настоянию Бенедикта, официально изменила свое имя на Луиза. Однако, как она без тени улыбки сказала Александре, самые близкие друзья могут звать ее Лу. Так продолжал называть ее муж. И снова по указанию Бенедикта Луиза Тауэрс обратилась с просьбой о предоставлении патента на растительный крем против морщин, изготовленный по старинному рецепту семьи Суковых, хотя он прекрасно знал, что основой для крема послужил некий состав, который, по воспоминаниям Луизы, ее мать готовила из пахты, трав и некоторых основополагающих ингредиентов. Плюс церезиновая мазь и минеральные и кунжутные масла. Новые добавки предложил один из самых молодых химиков Towers Pharmaceuticals Дэвид Риммер, которому было велено оставаться в полном распоряжении миссис Тауэрс, пока новое предприятие не наберет обороты. «Возможно, мы не получим патент», — весело сказал Бенедикт Луизе. «Но если заявить прессе, что подана заявка на патент, это поднимет престиж твоего снадобья. А к тому моменту, когда придет ответ из патентного бюро, институт откроется и начнет работать». Он не особенно верил в эту затею, но ему доставляло радость возвращаться каждый вечер домой на парк-авеню и видеть, какой счастливой и непривычно жизнерадостной стала его молодая жена. Торжественное открытие планировалось на конец сентября, но за неделю до этого были приглашены самые влиятельные представители прессы для предварительного интервью. Они все пришли. Антуанетта Доннелли из Daily News, самой популярной газеты в стране, Евгения Шепард из Геральд Трибьюн, блестящая журналистка, статьи которой пользовались широким спросом и часто перепечатывались другими изданиями, Вирджиния Поуп из Нью-Йорк Таймс, Энн Яц из Уорд Телеграм, Пэт Льюис из Джорнал Американ и главные редакторы и редакторы разделов, посвященных косметике, журналов Vogue и Harper's Bazaar. Все они по желанию могли получить бесплатные консультации и процедуры. Только 2 журналистки из всего многочисленного собрания сказали, что у них найдется время для 2-часового сеанса, и Луиза немедленно встревожилась, решив, что 2 часа, возможно, слишком долго, хотя большинство процедур, предлагаемых салоном Рубинштейна в Лондоне, занимали не меньше времени. Вероятно, женщины в Нью-Йорке заняты гораздо больше, чем медлительные представительницы их пола в Лондоне. Луиза зафиксировала эту мысль в записной книжке, которую теперь повсюду носила с собой. Идея предложить ведущим журналисткам посетить институт в частном порядке также исходила от Бенедикта. Он объяснил ей: «Во время пробных сеансов, пока твои эстетики или косметологи, или как там ты их называешь, учатся обращаться с новыми средствами и привыкают к работе, уместно присутствие прессы. Для любого начинания, крупного или незначительного, предварительная реклама, но не слишком преждевременная, а то люди забудут, весьма полезна, так как она возбуждает общественный интерес, который впоследствии будет подогрет второй волной репортажей в газетах, который появится после официальной презентации». В день открытия Евгения Шепард целиком посвятила свой раздел новому институту красоты, пылко расхваливая как сам институт, так и его необыкновенную хозяйку, которая предпочитала работать вместо того, чтобы, будучи женой одного из самых богатых людей страны, жить в праздности, наслаждаясь роскошью. Шепард высказала дерзкое предположение, что перед Towers Pharmaceuticals открываются, возможно, даже большие перспективы в сфере косметического бизнеса, чем в традиционной области производства медикаментов, и сопровождалась статья фотографии миссис Towers, снятой крупным планом с подписью: «Обладательница самой красивой кожи в мире делится своим секретом». В то же утро агентство по связям с общественностью информировало, что и Vogue, и Harper's Bazaar изъявили желание прислать фотографов и модели для предстоящих очерков. Журнал Life тоже проявил определенный интерес. «Я так волнуюсь», — призналась Луиза Бенедикту, когда машина подъехала к институту в начале шестого. По обеим сторонам широкой красной ковровой дорожки, выстланной до бровки тротуара, уже выстроились в ожидании фотографы. «О, Бенедикт, ты думаешь, кто-нибудь придет? Я имею в виду в списке гостей множество влиятельных людей. Все благодаря тебе. Но захотят ли они прийти, чтобы взглянуть на новый магазин, мой магазин?» Бенедикт рассмеялся, но все-таки поправил ее: «Никогда не говори «магазин». Это звучит дешево. Тоже относится и к салону. Ты владелица института, института Луизы Towers. А теперь не падай духом. Выпрямись и держись так, как ты обычно делаешь на людях. Будто видишь перед собой нечто, недостойное твоего внимания. Что касается гостей, разумеется, они придут. Возможно, они и влиятельные люди, но, как и большинство в этом городе, любители погулять за чужой счет. Учитывая сорт шампанского, которым мы сегодня угощаем, мы с трудом избавимся потом от них». Он, нахмурившись, помолчал. «На всякий случай нужно убедиться, что служба безопасности прислала достаточно сотрудников, чтобы справиться с проверкой имен по списку приглашенных. У нас не хватит места для зайцев. Но после публикации восторженного отзыва мисс Шепард, боюсь, они к нам пожалуют». «Зайцы?» Луиза никогда не слышала этого слова. Но прежде чем она успела спросить, что оно значит, ее ослепили вспышки фотокамер, когда она вышла из машины, причем от неожиданности она даже подскочила на месте. Бенедикт быстро увлек ее внутрь, где их дожидались четверо сотрудников с бледными напряженными лицами, одетых в ослепительно белые накрахмаленные униформы. В течение нескольких минут, предложив всем по бокалу шампанского и выпив за успех, Бенедикт сумел всех успокоить. Хотя до начала официальной части оставалось еще 45 минут, Луиза чувствовала слабость и головокружение, когда проходила по залам, проверяя каждую мелочь, проводя пальцем по перилам, чтобы удостовериться, что на них нет ни пылинки. Наверное, это все сильный аромат, исходивший от множества гирлянд из белых роз, которыми было увито все вокруг, и даже в гардеробе к белым крючкам были прикреплены маленькие букетики. Она прислонилась головой к окну, большому окну в глубине института, из которого открывался прекрасный вид. Сзади подошел Бенедикт. «Я очень горжусь тобой, Лу», — мягко сказал он. «Дай мне свою руку». он открывал темно-голубую бархатную коробочку. В ней лежал, поблескивая, золотой браслет, на котором было выгравировано имя Луиза. «О, дорогой, он так красив! Взгляни на обратную сторону. Там было имя Людмила. Мне правда нравятся оба твоих имени, крошка Лу», — сказал он, глядя ей в глаза. Она выглядела такой юной и ранимой. Он ощутил, как его затопила волна любви к ней. Боже, он надеялся, что никогда не наступит день, когда она решит, что он слишком стар для нее. У них за спиной раздался знакомый голос. Это появилась Александра Сенфорд. «Браво, Бенедикт! Мои поздравления, Луиза!» — промурлыкала она. «Здесь все такое изумительно белое, чистое, идеальное, словно попадаешь в Швейцарию». К 6:30 магазин был полон гостей. Толпа выплескивалась даже на мостовую, куда все время подъезжали машины, высаживая женщин, чьи имена постоянно мелькали в разделах светской хроники. Например, трех сестер Гавур и Талунны Бэнкхед. А также женщин, редко дававших повод для сплетен, рафинированных дам, занимавших ведущие позиции в обществе. Многие из них были женами и родственницами друзей Бенедикта и его деловых партнеров. Из отчета, опубликованного в «Нью-Йорк Таймс», следовало, что на открытии присутствовали гости самого разного возраста, от совсем молоденьких девочек, подростков, 14-летней дочери-близнецы Александры, до внушительных матрон за 70, включая сестру отца Бенедикта, внушавшую трепет всем, кто ее знал, Урсулу, которая не поленилась приехать из Мэна, чтобы своими глазами посмотреть, чем на сей раз решил заняться ее любимый племянник. Газета цитировала также отрывки из коммюнике, отметив его своеобразие. «К старению приводит небрежность, отсутствие заботы о своей внешности. Тщательный уход за кожей должен сделаться повседневной привычкой, столь же естественной и необременительной, как чистка зубов». Там было сказано намного больше, что наверняка не ускользнет от внимания крупных журналов, которые будут вновь возвращаться к этой теме еще многие месяцы. Кожу старит не время, а вредные привычки и плохой уход. Кожа – это самый обширный орган человеческого тела и заслуживает должного внимания и лечения. Последнее замечание Луиза вычитала в одном из капитальных трудов по анатомии и с одобрения Бенедикта включила этот абзац в коммюнике, когда ей прислали текст на одобрение. Несколько последующих месяцев Бенедикт разрешал Луизе большую часть времени проводить в институте. Начиная с первого дня работы, клиенты буквально штурмовали двери этого заведения. Через месяц Луиза сократила длительность процедур до 19 минут и увеличила плату на $5. И тем не менее список ожидающих в своей очереди неуклонно рос. Это было поразительно, но даже некоторые из женщин, которые отнеслись к ней с глубочайшим презрением после замужества, теперь добивались приема. Бенедикт думал, что Луиза будет огорчена, когда в одной из статей «Mirror» опубликовали мнение, высказанное негодующей мадам Рубинштейн, по такому случаю помнившей имена очень хорошо. «Людмила Сукова всему научилась у меня», цитировала слова мадам в своей большой статье «Альма Арчер», ведущая раздела для женщин. «Она работала младшим администратором в моем салоне в Лондоне и, конечно, не пользовалась моим доверием, абсолютно никаким доверием, и тем не менее она позаимствовала у меня много идей, но, разумеется, не знает ни одной из моих формул. Ее знаменитая сыворотка от морщин? Да ведь это не что иное, как ароматизированный вазелин. А вот мой крем пробуждения, вот он достоин восхищения». Лежа в кровати, Бенедикт наблюдал, как Луиза расплетает косу. Она теперь часто собирала свои длинные волосы в пучок на затылке, чтобы они не мешали, и отбрасывает волосы назад, и они потоком не спадают на спину, оттеняя девственную белизну ее ночной сорочки. Но далее Альма Арчер с восторгом описывает свое посещение института, подчеркнув, чего мадам, разумеется, не сделала, что Людмила, которую она постоянно упоминает. «Это я, Луиза Тауэрс. Несомненно, это пойдет на пользу делу, правда?» Она забралась в постель и свернулась калачиком подле мужа. «Бизнес, теперь ты больше ни о чем другом не думаешь», — сказал он, рассеянно перебирая ее волосы. «Я считаю, мне пора тебя свозить куда-нибудь. Я слышал, Уинни Элдридж, наш новый посол в Лондоне, дает бал для королевы Англии. Ты не хотела бы пойти?» Она его почти не слушала. Она думала о том, что необходимо расширить ассортимент имеющихся в институте товаров, добавить какое-нибудь средство или услугу, о чем можно написать в газетах, что-то еще, что удивит старую императрицу красоты и привлечет ее внимание. Бенедикт ущипнул ее. «Ой! Внимание! О, дорогой, прости! Где состоится бал?» «В Лондоне, естественно. Одно плохо, это будет в январе. Самое жуткое время года в тех краях, со всеми этими дымящими трубами, морозом, наводнениями, сыростью, пробирающей до костей». Не переставая говорить, он начал с тихим рычанием срывать завязки с ее ночной рубашки. «Твой волшебный крем лечит мужские укусы?» Он зарычал и принялся покусывать ее, оставляя на коже небольшие отметины. Она беспокойно пошевелилась, желая отодвинуться, но не осмелилась. Она чувствовала, что его дыхание слабо отдает бренди. Он любил немного выпить после обеда. Ей не хотелось заниматься любовью, ей хотелось обдумать следующий шаг в своей карьере, который ей надлежит сделать, но она быстро подавила вздох и повернулась к мужу. Она должна исполнить свой долг, но теперь она каждый раз молилась, чтобы не забеременеть. «Не сейчас. Еще рано. Ей слишком многое предстоит сделать, а в 28 лет у нее в запасе остается еще масса времени для материнства». Мардж, в высшей степени исполнительная секретарша Яна Фейнера, которая, казалось, читала от корки до корки каждую газету и журнал, подавший ей в руки, всегда вырезала для него статьи, где имелись упоминания об Елене Рубинштейн. Если бы не Мардж, едва ли Ян узнал бы так скоро о превращении Людмилы Суковой в Луизу Тауэрс и о том, что она стала владелицей института, где занимались коррекцией кожи, дела которого шли, судя по всему, настолько успешно, что это побудило престарелую императрицу красоты выступить в печати. В тот вечер, неохотно покидая лабораторию около половины десятого, Ян взял статью из «Mirror» с собой. Он возвращался в старый дом, где снимал квартиру, стоявший в самом высоком месте Палисейдс, откуда открывался превосходный вид на Манхэттен на другом берегу Гудзона. Любуясь видом, Ян часто думал, что Людмила живет где-то там, окруженная роскошью, так как он знал, конечно, знал, что она вышла замуж за Бенедикта Тауэрса. Виктор также позаботился, информировав его со злобным удовлетворением, чтобы брат не остался в неведении относительно того, что прежде Людмила работала горничной в доме семьи Тауэрс. Это известие не давало ему покоя многие месяцы. Итак, он слишком поздно понял, что любит Золушку, и ее снова нашел ее принц промышленности, сделав принцессой. Разве это преступление? Да, его глубоко оскорбило то, что Людмила не нашла в себе мужества или желания, чтобы встретиться с ним, как обещала в тот уикенд, и сказать открыто о поразительных переменах в своей жизни. Но, с другой стороны, она всегда была загадочной женщиной. Он ни разу не пожаловался Виктору, как больно он был ранен. Ни к чему подливать масло в огонь необъяснимой антипатии Виктора к ней. Оглядываясь назад, Ян понял, что, по сути, почти ничего не знал о ней и никогда не задавал вопросов. Вероятно, именно поэтому Людмила доверяла ему. Виктор с удовольствием подчеркнул, что с момента их первой встречи за Ленчем думал, что в ней есть нечто порочное. Он даже где-то разузнал, что жена Бенедикта Тауэрса погибла всего за год до того, как Бенедикт приехал в Лондон и объявил Людмилу своей невестой. Сегодня вечером Яну не хотелось есть, хотя его экономка оставила ему восхитительное консоме. Вместо того, чтобы разогреть ужин, он достал из плоского портфеля несколько пробирок, которые принес домой. Последние дни он не выпускал их из рук, или, вернее, нюхал их. Он принял душ, тщательно вымыл лицо и педантично тер свои руки, как будто готовился к хирургической операции. И только потом он надел свежевыстиранное хлопковое кимоно и уселся в комнате, из которой он намеренно убрал всю мебель и занавески, оставив лишь одно кресло, сделанное по специальному заказу, с необычайно широкими подлокотниками, со множеством просверленных отверстий, размеры которых в точности соответствовали размерам пробирок. Он вставил пробирки в прорези, на другом подлокотнике лежали блокнот и карандаш. В течение часа Ян продолжал заниматься тем, что делал весь сегодняшний день и несколько предыдущих. Принюхивался, глубоко вдыхал запах, исследовал содержимое каждого пузырька, добавляя новые замечания к тем, что записывал раньше. К настоящему моменту он уже приобрел широкую известность в сфере создания духов, а еще больше в индустрии ароматизаторов, как человек, обладающий исключительным нюхом. Парфюмер от рождения, который интуитивно определял, когда превходящие компоненты сочетаются друг с другом, а когда нет. Он никогда не курил, как теперь выяснилось, к счастью, поскольку курение наносит катастрофический вред обонянию. С тех пор, как он приехал в Штаты и начал работать в пока небольшом филиале датской компании Вренсдорф, производящей духи и ароматические вещества, он постоянно поддерживал свой нос в форме, ел только диетическую пищу, избегая блюд со специями и отказываясь даже от вкусной еды, поскольку скоро понял, что любая острая приправа или своеобразный вкус могут помешать его работе. Вкус и запах были настолько тесно связаны, что он больше никогда не заказывал ни соус чили, ни свое любимое карри, ни рыбу. Он вел себя как настоящий деспот, когда речь шла о том, что ели его немногие приятели, с которыми он ходил обедать, за исключением Виктора. Но, с другой стороны, Виктору никогда и не нужно было ничего объяснять. Он стоял на пороге открытия. Сейчас он уже в этом не сомневался, хотя он никому не говорил об этом, даже Виктору, который, тем не менее, почувствовал, что его младший брат готов разродиться, как он выразился. Он не прикасался именно к этим пробиркам уже несколько месяцев. Как бы он ни был восхищен запахом вначале, по опыту работы он знал, что решительно невозможно день за днем нюхать одно и то же и надеяться добиться совершенства. Вместо этого нос устает и больше не чувствует букет. Он знал, что необходимо одновременно заниматься несколькими вещами, чтобы сохранить свежесть восприятия. И вот теперь он почти у цели. Накануне вечером он подумал, что достиг ее. Он готов подождать еще один день, но после того, как сегодня он внес едва заметное изменение, он почувствовал уверенность, что духи в пробирке номер 5 имеют исключительный запах, который произведет фурор. До последней капли эти духи были произведением искусства, как и самые знаменитые духи в мире, номер 5, от мадемуазель Шанель. Духи из пробирки номер 4 были тоже по-своему самобытны, но благодаря крошечной, однако очень существенной добавке, которую он сделал сегодня в порыве вдохновения, он был уверен, номер 5 — то, что нужно. Вскоре он будет готов помириться с великой мадам Рубинштейн, которая по-прежнему обладала замечательным нюхом, несмотря на весьма преклонный возраст. Да, она примет его с распростертыми объятиями, когда он скажет ей, что создал духи, которые не только прославят ее еще больше, но и принесут миллионы в ее казну, равно как и в его собственную. Ян почувствовал нарастающее возбуждение, однако заставил себя лечь в постель. Он прекрасно понимал, что об этом не должна узнать ни одна живая душа, пока на контракте не будет стоять имя мадам Рубинштейн. Прежде чем выключить свет, он вновь подумал о Людмиле и о ее институте. После встречи с великой Еленой, если все пройдет, как он надеялся и рассчитывал, он заедет на 62-ю улицу. Если Людмила действительно часто там бывает, как утверждает автор статьи, то он сможет увидеть ее снова. Лучшего способа отпраздновать победу и придумать нельзя. Вероятно, она согласится пойти с ним выпить кофе. Вероятно, у них даже могут появиться общие деловые интересы. Вероятно, он вернется в Нью-Джерси, имея двух новых клиентов вместо одного. Одного очень крупного, другого только начинающего становиться на ноги. Он часами думал об этом, не в силах заснуть. Спустя 3 недели, когда часы на колокольне собора Святого Патрика начали отбивать 10 утра, час назначенной встречи, Ян вошел под сень величественного 8-этажного здания на углу 5-й авеню и 52-й улицы, где находился главный штаб всемирной компании Елена Рубинштейн и флагманский салон. Несмотря на холодный день, Ян весь вспотел. Утром, когда он выходил из дома, ветер сорвал у него с головы котелок, который он обычно надевал на деловые встречи, и понес шляпу через гудзон. 10 дней потребовалось на то, чтобы секретарша, говорившая ледяным тоном, ответила на 2 его звонка. Тем не менее, она получила указание назначить встречу, если о таковой попросят. Яна веселила эта ситуация не меньше, чем волновала. Он не сомневался, что мадам Рубинштейн полагает, будто он явится к ней со шляпой в руке и униженно попросит взять обратно на работу. Ну, так ее ждет большой сюрприз, и шляпу все равно унес ветер. Ему было сказано пройти через служебный вход со стороны 52-й улицы. Там он назвал свое имя принимающей посетителей секретарши, одетой в форму бледно-лилового цвета, в тон стенам. Она провела его по длинному коридору в приемную, куда сходились двери сразу нескольких кабинетов, где секретарши пили кофе из светло-вишневых кружек, в тон пишущим машинкам.